Глава 4. Синхронизация 10,7%. Конечно же, денег на все не хватило. Когда появился выбор, пара пулеметов и один станковый гранатомет или технологические карты производства цемента, выбор был очевиден. На технологию мы еще средств могли насобирать позже, а вот тяжелое оружие на дороге не валяется. Даже то, что нам это-то досталось – настоящее чудо. Плюс ГЭС. По остаточной стоимости администрация ее оценила в 250 тысяч. И это, как по мне, невероятно дешево. В конце концов, ее у нас наличие обеспечивало наш промышленный центр дармовой энергии. Тысячи лет ручей тек из подземного озера через долину, и не было оснований для опасения, что перестанет это делать в ближайшие годы. С выкупом земли дело застопорилось. Морган подал докладную записку на самый верх, грамотно, как он это умеет, описав положительные аспекты распродажи участков операторами. Единственное, что ему пришлось перепрыгнуть через голову непосредственного начальника. А это, естественно, вызвало определенные проблемы. Исходом могло быть как и полный отказ компании, так и начало активных продаж. Морган был настроен оптимистично, а вот я не очень. В больших корпорациях субординация возведена в ранг иконы. Ее нарушение рядовым администратором могло как существенно продвинуть того по карьерной лестнице, так и задвинуть в какой-нибудь темный угол. Зависел исход от очень многих факторов. И мне ни секунды не варившемуся в их кухне дело представлялось туманным и пугающим. Немного цемента удалось таки купить у клана «Сталкерс». Те уже успели обзавестись нужным оборудованием и технологиями, и теперь строили свой собственный промышленный кластер к югу от центра, километрах в 7, тоже на берегу озера у сверкающего белым скального выхода. Они называли это место «Оазис» и грозились даже выстроить там городок. Не сразу, со временем. Но мэра уже назначили и законы выдумали. Мы на такое не замахивались. Во-первых, сталкерзов было много, больше сотни человек. И они стремительно набирали еще и еще. Нас же, как было в начале 10, так и оставалось. И расширяться мы пока не планировали. Но с основателями «Оазиса» отношения решили поддерживать. Благо, это было нетрудно, они тоже объединяли в основном русскоговорящих операторов. Еще купили у них лопаты, заступы и строительные мастерки. Те уже начали все это производить. Пока только для себя, но обещали в скорости начать широкие продажи, как только найдут железную руду. Медь мы могли им предложить, а вот железо нужно было самим. Прибор, способный выделить из сырья нужные вещества, мы тоже приобрели. Он же мог создавать некоторые простейшие вещи. Всякие лопаты-грабли тоже в этот перечень входили. Кстати, настоящей проблемой было найти подходящие черенки для инструмента. Деревья тут – это на самом деле какая-то особенная форма жизни, с грибами, схожие больше, чем с другими растениями. Пока они жили, были вполне себе твердыми, во всяком случае вес стича легко выдерживали. Мертвые же очень быстро превращались в рыхлую, отвратительную массу. Решением проблемы были бы металлические трубы, но для их производства требовалось уже более продвинутое оборудование, которого ни у нас, ни у «Сталкерс» еще не было. В общем, обошлись пока без черенков. Главное, земляные работы теперь не руками можно было делать, а специально предназначенным для этого инструментом. Саныч затеял строительство бастиона у входа в пещеру. По-хорошему, следовало бы всю долину оборонять. В ручье тоже было полно золота. Но решили есть слона по кусочкам. Не все сразу. За пещеру мы решили биться до последнего. А вот на более обширное пространство наших ресурсов не хватало. Привратная крепость в итоге получилась такой. Вместо ворот – капонир для танка. Пулемет с крыши енота решили не снимать. Механик добавил к нему небольшой щиток, чтоб пулеметчика не так быстро оттуда снимали. Справа и слева от танка два дота с новой парой пулеметов. Сверху, там, где прежде мы ретранслятор устанавливали, построили позицию для гранатомета. По-хорошему, нужно было долбить проход оттуда прямо вниз, в пещеру, но руками мы бы этого до второго пришествия делали. а шахтерскую технику, специальных роботов, компания обещала завести в колонию чуть позже. Заявок на них уже много было. Кланы активно осваивали природные богатства планеты. Мини-ГЭС разместили в длинной и широкой галерее. И зал не зал, и кишка не кишка. Назвали это место галереей, очистили от наследия вжиков стены и пол, да и установили агрегат. И несколько смен занимались прокладкой кабелей, потому что близко подходящего помещения под промышленность не нашлось. Требовалась ровная, без уклонов, площадка, причем достаточно большая. Вокруг приборов нужны были проходы для загрузки сырья и обслуживания. По инструкции были еще требования к вентиляции. Оборудование быстро выжигало воздух, но для нас это не актуально. Чучела не дышат и не потеют. Температура при активном использовании техники тоже здорово поднималась. Испробовали все на самородках и получили на выходе аккуратные слитки с содержанием в 3/9. 99,9. Обрадовались. Пустую породу больше не придется перетаскивать в цитадель. Отходов было не то, что прямо очень много, но они были. И это тоже нужно было учитывать. Из железа, которое выходило сопутствующим ресурсом, первым делом заказали в преобразователе банальные листы. Прибор не особенно большой, так что и листы получились где-то метр на полметра. Механик сварганил сварочник. Давно, еще перед тем, как браться за апгрейд нашего енота. Но и тут он здорово пригодился. Из листов сварили ящики, в которые и самородки было куда удобнее собирать, и отходы оттаскивать. Отсыпали шлаком дорогу. В принципе, танку все равно, он у нас высокой проходимости, парень. Но куда-то же нужно было излишки девать. Новая трасса здорово нас демаскировала, но мы умышленно этим пренебрегли. Имея 3 пулемета и 10 тысяч патронов к ним, могли себе позволить некоторые шалости. Саныч еще хотел сектора отстрелять, но тут Лафер скандал устроил. Патроны стоили так, словно были из золота сделаны. Тем не менее, приблизительно по прицельным приспособлениям и с помощью программы баллистических вычислений определили и на местности камнями отметили. Все были согласны, что наша крепость неприступна, пока есть патроны. Есть пить нам не требуется. Ретранслятор позволял спокойно оставлять носители прямо здесь и не бежать в центр каждый день. На всякий пожарный еще закупились боеприпасами к стандартному автомату. Ну и каждый озаботился специальными, если кто уже успел обзавестись навороченным оружием. Суеты было море. Пилот нашего пепелаца и, по совместительству воевода клана, раз в две смены гонял всю братву на учения, хотя бы по часу-полтора. Отработать взаимодействие, научиться двигаться в бою при различных ситуациях. Оборона танка, засада, прорыв засады. Мужик дорвался до того, о чем давно и напряженно размышлял, а мы не спорили. Как говорится, нас мало, но мы в тельняшках. И должны были уметь и оборудование сырьем загрузить, и от атаки пиратов отбиться. В процессе суеты первых дней синхронизация слегка приподнялась на 0,02. И я все еще не чувствовал каких-то изменений, связанных со взятием планки в 10%. Ну да, хватал, не задумываясь, всякие вещи, и мог засунуть куда хочу, а не как Бог на душу положит. И что? Я, кажется, и раньше это мог делать. Давно прошло то время, когда я, нуб-нубом, всю смену пытался просунуть непокорный кубик в квадратное отверстие тренажера. Теперь эти потуги только забавляли. Ну и все на этом. Никакой обещанной сверхсилы или суперскорости. Договорились и организовали вахты. Кто-то ведь должен был сторожить нашу крепость, пока остальные не на сеансе. Наверняка уже ни для кого в центре не секрет, где именно обретается наглая и удачливая банда Лиса, и незваных гостей можно было ожидать со дня на день. В среднем смена нормального, здорового, взрослого человека длится 6 часов. Ученые выяснили, что это тот максимум, который способен выдержать человеческий мозг. А мы, операторы, в этом плане эксперты так себе. И все равно, чтобы сами себе не думали, обязаны подчиняться правилам компании. Тем не менее, совсем несложно оказалось договориться о сдвиге графика сеансов, таким образом, чтобы смена у хотя бы пары человек на треть пересекались с другой парой. На большее не замахивались. Мало нас, удручающе мало. Дважды свозили золото в слитках в центр. Первый караван нормально прошел, а со вторым парни немного приключений выхватили. И снова без меня. До цитадели компании нормально вместе доехали. Металл сдали, деньги поделили. А потом они в оазис на еноте отправились. За цементом. А я пешком обратно в нашу пещеру. Вот на подъезде к поселку сталкерзов их и пробовали какие-то лихие люди тормознуть. Представились таможенниками, по десятку тысяч с носа и по тысяче с человека потребовали. За проезд, в одну сторону. А все почему? А все потому, что пулемет, который обычно на крыше был установлен, в тот раз упакованным в салоне лежал. И пока Саныч с лиходеями беседы беседовал, Краш с Тёмой наш аргумент расчехлили и на место вернули. И демонстративно клацнули затвором. И сразу получили стопроцентную скидку. В смысле, денег больше с них никто не требовал. Но тут уже наши разошлись. Предложили этим разбойникам с большой дороги оружие в кучку сложить и бежать. Желательно в разные стороны. Чтоб исключить соблазн срезать еще по 35 штук с лишенного оператора чучела. Время у наших бравых борцов с неорганизованной преступностью еще было, планы отсутствовали, так что, загрузив немного цемента, дефицит, шайка-лейка отправилась исследовать южный берег озера. Без меня, ну не гады ли. Прошвырнулись по окрестностям. По нашему, отработанному в дальней экспедиции обыкновению, останавливались, если видели отличающиеся по цвету камни. Брали образцы. Тёма, оказавшийся парнем дотошным и скрупулезным, записывал место и описание камня и ехали дальше. Показывали потом видео. Ничего особенного. Новых биомов не найдено. Развалин или еще каких-нибудь примечательных мест тоже. Просто берег озера с широким пляжем, камни, скалы и редкие кучки деревьев. Стичи видели, крупных. Как бы не вдвое больших тех, что в окрестностях центра обитают. На видео заснять не успели. Монстр поспешно скрылся. Но место запомнили. Прошел один раз, может появиться там и снова. У нас шахтерами народ хрен заставишь поработать, а на чудесную тварь поохотиться. На перегонки побегут. Смена шла за сменой. Мы ковырялись в своей пещере, осваивали производство. С последней партией золота удалось разжиться технологической картой на цемент. Добавилось забот. Саныч потребовал апгрейда для защитных сооружений на входе. Нормальных ворот, укрепленного капонира для танка и стрелковые ячейки поверх всего остального. Стали и железо, благо к тому времени накопили немного слитков, переделывать в пруты. Бетон без арматуры не бетон, это все знают. Забавно, кстати, решили дело с опалубкой. Пробовали ее делать из уже имеющихся листов железа, но идею забраковали. Раствор отлично схватывал листы, и для повторного использования их требовалось еще вырвать из стены, что пагубно влияло на геометрию листов. А потом Андрюха трехмерный смазал лист прибрежной грязью. И ил не ил, и глина не глина. Что-то среднее. Грязь, короче. И оказалось, что у бетона с илом дружбы нет. Лист легко снялся и остался совершенно целым. Стена, правда, получилась как бы грязной, но это мы готовы были легко пережить. «Пойдет дождь и все смоет», — отмахнулся Серега. «А что, тут и дожди бывают?» — удивился трехмерный. «А хрен его знает», — пожал плечами Лафер. «Чего тут только нет? Я пока не видел, но ведь могут же быть». «И не поспоришь», — засмеялся Андрюха.